Глава 6. Сентябрь 1708 года от Рождества Христова. Рязань. Алексей Петрович. Лето прошло столь быстро, что мне порой кажется, что его и не было. Вот только память о тех минутах сражений, когда кровь лилась ручьями, не давала забыть его просто так. После сражения под Азовом крагданского войска стало лишь делом времени, а когда 9 июля 1708 года близ урочища Кривая Лука погиб отряд Дранова, угодивший в окружение царских войск под предводительством Василия Долгорукова, брата погибшего Юрия Долгорукова, то стало ясно, что конец восстания близок. Одновременно с этим потерпел поражение отряд Беспалова под местечком Тор на Северном Донце. Видя, что дела совсем плохи, старшины казаков решили сгладить углы и предали своего лидера Булавина в ночь с 10 на 11 июля, убив его в Черкасске, куда он прибыл с остатками разбитого под Азовом донского войска. Но их ожидания не оправдались. Донскому казачеству пришлось дорого заплатить за свое восстание. Василий Долгорукий, получивший от Петра наказ не жалеть строптивцев и примерно наказать их, выполнил его просто превосходно, развесив сотни простых казаков на деревьях. В дополнение к этому, как свидетельство своего усердия, он отправил в подарок царю десяток голов старшин, стоявших изначально в первых рядах восстания, а теперь возжелавших замириться. В моей истории, насколько я помню, восставшие отделались более мягкими санкциями, а часть восставших вообще смогли уйти на Кубань. Здесь же при меньших потерях со стороны царских войск и губернаторств, при меньших разрушениях, наказание донских казаков было более жестоким. Репрессии, начавшиеся сразу после разгрома последнего отряда булавинцев в середине августа, достигли своего апогея отмены почти всех вольностей казаков, а также пожизненной ликвидации права невозврата беглого люда. После всех этих сообщений стало окончательно ясно, что история, которую я наблюдаю, идет вразрез с той, какая мне была известна. Ведь теперь есть фактор, очень сильно влияющий на ее ход. И этот фактор — я сам. Но задумываться о проблемах мне, к счастью, не дали насущные дела. И Юля. Иначе я даже не знаю, до чего бы додумался. Наверное, до сумасшествия точно. Вернувшись в Рязань, в свою резиденцию, возведенную полстолетия назад рядом с Соборной площадью, я тут же был завален ворохом разнообразных бумаг, начиная с разбирательств между людом и заканчивая подписанием новых смет для города и производства в Петровке. И вот эти последние меня немного настораживали, ибо, понимая, что никто из моих соратников никогда не стал бы воровать, прекрасно зная мое отношение к данному делу и помня показательные казни воров на Центральной площади, среди которых был и именитый боярин, еще на заре наместничества, я в то же время, начав вместе с Николаем исподволь разбираться в повышении расходов, заметил, что на некоторые товары цены стали заметно выше. Порой их розничная стоимость была чуть не на треть ниже той, которая была указана в сметах. Решением этой проблемы занялся Николай. Не торопясь и не выказывая лишнего интереса, он начал потихоньку следить и добывать сведения о махинациях, обещая в скором времени предоставить мне информацию во всей ее полноте. Как бы то ни было, у меня, слава богу, появилось время, пускай и немного, которое я мог проводить с чудесной кореглазой девушкой, забравшей мое сердце. Вот только как мало было этих прелестных мгновений. А могло быть и еще меньше, если бы Юля не предложила мне свою помощь. Да-да, именно помощь. В чем? Если честно, я был немного ошарашен услышанным, чувствуя себя дураком из-за того, что сам не подумал об этом. Медицина, та самая область, в которой мне и стала помогать Юля, взяв для обучения двух девушек и двух юношей, ранее занимавшихся сим делом у травников. Конечно, если бы не согласие епископа Иерофана и не его поддержка, моей немного странной просьбы о благословении травников как божьих людей. Да, многое могло бы не получиться, но все же добро на воспитание первых медиков для корпуса русских витязей было получено. Становление процесса обучения находилось под моим неусыпным контролем, но все же было одно «но». Юля сама преподавала, отдавая все свои знания ученикам, и это ежедневно занимало не так уж и мало времени. Однако скоро зима, не самое лучшее время года для травников, так что занятий будет много меньше. Честно говоря, меня немного смущает узкая специализация будущих медиков. Хотелось бы, чтобы они владели хоть минимальными навыками хирургии, тем более что в Москве 2 года назад открылась школа хирургии. В 1706 году великий государь приказал построить за Яузой рекой против немецкой слободы госпиталь для лечения болящих людей, а у того лечения быть доктору Николаю Бидлоу. Думаю, что после обучения 4 травников смогут пройти малый курс и у доктора Бидлоу, как повышение квалификации. Но пока оставим эту идею до лучших времен. Тем более, что появилась еще одна проблема, которую я вместе со своими друзьями готовился особенно тщательно. В скором времени зимой должен был состояться торговый сбор под патронажем наместника земли Рязанской. Идея созыва оного пришла мне спонтанно еще во время моих блужданий по югу Руси, ведь именно для этого и были нужны те купцы, которых удалось прижать в недолгие дни стоянок возле крупных городов. Очень важно, чтобы первый сбор прошел без инцидентов, да так, чтобы на нем были купчины не только из земель рязанских, но и из других закоулков России-матушки. Сейчас же я стою в окружении друзей на трибуне перед вторым набором кадетов, которые приносят клятву верности царю и отечеству. Молодые, лет 14-15 отроки, произносили красивые слова, толком не понимая, для чего они это делают. Ничего, в скором времени поймут, обязательно поймут, тем более, что у них перед глазами всегда есть пример. Темно-зеленая форма кадетов заметно отличается от всех аналогов мира, ведь у нее 2 главных составляющих — удобство и комфорт. Сапоги блестят от лучей солнечного света, падающего на них и чуть не пускающего солнечных зайчиков в глаза. На плечах у кадетов батальонов узеи. Именно на них устремлены все взгляды новых кадетов, завистливые, полные сожаления о том, что они не могут пока быть в рядах своих старших товарищей. Задумавшись, я почти пропустил момент, когда хор голосов сказал отцу Варфоломею «клянусь», поднимая руку, и после того, как все успокоились и замерли в ожидании, говорю: «Сегодня у нас праздник, братья. Так пусть же он начнется как можно скорее». «Ура!» — возопили десятки голосов разом. В это время перед столовой ставили столы. Суетились слуги, выставляя незатейливую пищу, разливали по кувшинам квас. Готовился праздничный стол. «Здравия желаю, ваше высочество!» — откуда-то сбоку сказал знакомый голос. «И тебе не хворать, Дмитрий». «Хорошее пополнение?» — спросил он. «Орлы!» «И я так думаю, хотел попросить вас, ваше высочество». «О чем?» — спросил я. «Пару ребят хотел из первого набора к себе забрать. Толковые они, много пользы принести могут». «Ежели так, то забирай, конечно, но только тогда, когда они свои основные дела заканчивать будут». «Как же они тогда мне помогать будут?» — удивился конструктор. «А вот так. Им доучиваться надо. В первую очередь они витязи, и только потом уже все остальное». «Ясно, ваше высочество». В предстоящей зиме всех кадетов необходимо было одеть во что-то теплое и, по возможности, недорогое. Пришлось изыскивать оптимальный вариант, коим и стали шинели. Почему это надо было сделать именно к этой зиме, Все очень просто. Их производство в том году не было налажено, да и других проблем хватало. Поэтому витязям пришлось во время весеннего похода идти в сюртуках и кафтанах поверх основной формы. Однако форма есть форма, поэтому в ней необходимо единообразие. Так что введение зеленого кафтана, шинели и бушлата с шапкой-ушанкой стало необходимой составляющей. Сказать честно, не будь я единственным наследником грозного царя, вряд ли бы удалось все это подготовить вовремя для разросшегося личного состава корпуса. Затраты увеличились почти вдвое, не считая стоимости строительства новых зданий для всего корпуса в целом. Ведь одними казармами и парой мастерских дело явно не обойдется. Но решать повседневные и возможные проблемы требовалось уже сейчас. Вот тут-то нам и подвернулся один молодой суконный предприниматель, тесно общавшийся с Артуром на почве производства, Илья Щеголин, имевший 130 станков и 750 рабочих. Итог вполне закономерен, он получил заказ, заметно снизив цену на производимый для корпуса русских витязей товар. Время за празднованием пролетело незаметно. А завтра вновь начнутся тяжелые и скучные будни наместника. Декабрь 1708 года от Рождества Христова. Рязань, Алексей Петрович. «Я за тобой пришел, ваше высочество», — появился откуда ни возьмись Михаил Лесной, держа под мышкой папку с бумагами. «Ты ничего не путаешь?» — удивился я, смотря на сидящую рядом со мной Юлю. «Нет, а вот ты, похоже, забыл, что сегодня прибывают купчины на торговый сбор. Сам же сроки такие выставил. Так что извините меня, Юлия Сергеевна, но я вынужден забрать у вас его высочество». Виноват улыбнулся Миша. «Конечно, только прошу вас скорее его вернуть», — улыбнулась мне Юля. «Сразу же, как только я освобожусь, приду к тебе, моя прелесть», — пообещал ей. Проходя по второму этажу к месту проведения сбора, я узнал от Михаила много полезной информации, большая часть которой поступила, можно сказать, в последние минуты. По возможности знать все и обо всех прерогатива правителя, да и должность обязывает. Некоторые моменты оказались крайне важными для меня. Так, к примеру, на торговый сбор прибыл один из московских купцов, Евреинов, у которого на его шелковых фабриках работало до 1500 человек, что чуть ли не на порядок больше, чем в мастерских у Артура. Так что придется мне отнестись к нашей затее посерьезней. А то ведь я считал, что первые 2-3 года сборы эти будут даже при сильном внимании с моей стороны немного консервативными по причине того, что этот первый торговый сбор толком не регламентирован, и о нем мало кому известно. Разве что подневольных купцов удастся защитить, да и только. Оказывается, мои суждения об этом проекте оказались неверными. Каюсь, сказались стереотипы моего времени. Что ж, я сам этого хотел. Так будь что будет. Будем стараться, а там как фишка ляжет. Кто же на месте, спрашиваю Михаила? Николай, Артур и Кузьма, прибывших купцов, в малый зал провели. Ждут ваше высочество. Хорошо. Сердце в груди начало биться чаще, словно я иду не к купцам, а на врага. У тебя все получится. Не может не получиться. Ведь все, что мы сделали, это только благодаря тебе. Да и всего этого так много, что у других людишек просто голова кругом идет. Так неужели Господь нас оставит? Нет, не бывать этому, — сказал Миша, и в его глазах на миг мелькнули фанатичные огоньки, угасшие в ту же секунду. «Ты, как всегда, прав». Ну, с Богом, улыбнулся я ему, толкая дверь. Хочешь, не хочешь, а мне все-таки пришлось встречаться с купцами. Не со всеми, конечно, а только со сливками, прибывшими на торговый сбор. А они все калачи тертые, их просто так не проберешь, хотя пара тузов в рукаве у меня, конечно, припрятаны. «Ваше царское высочество!» — поклонились мне в пояс все купцы. «Здравствуйте, торговые люди», — вежливо поздоровался я, улыбаясь всем сразу. «Прошу садиться», — показал я на кресло возле стола, подходя к своему месту с малым российским гербом на спинке. «В ногах, как известно, правды нет». Подождав, пока я сяду, купцы сами начали усаживаться, медленно и чинно, словно президенты на светском рауте. «В бой, герой! Иди! Когда покой и дом оставлен в прошлом, золотом!» — сказал я себе перед тем, как начать беседу, больше похожую на битву, точнее, на первое сражение с купцами. Жаль только, что мои очные договоренности с некоторыми рязанскими торговыми людьми ограничиваются нуждами корпуса и парой совместных товариществ. Как и отец, я собирался всячески поддерживать купцов и помогать им в их объединениях, вот только не хотелось для этого давать им денег на развитие и обустройство. Я хотел, наоборот, чтобы они вкладывали свои сбережения в развитие моих предприятий. Благо, полномочия, дарованные мне царем, были на порядок выше, нежели у обычных губернаторов. «Судари, перед тем, как начать нашу, безусловно, занимательную беседу, я хотел бы узнать, как вы добрались до города? Не мешали ли разбойнички по дороге?» «Добрались хорошо, ваше высочество, спасибо. Но мы ехали большим караваном, так что сказать о том, есть ли на дорогах лихие люди или нет, мы не можем», — ответил за всех самый старший, крепкий, седовласый мужичок среднего роста с длинной бородой. «И что вы все ехали по одной дороге?» — удивился я. Все же на сбор были приглашены купцы с разных областей России, и, по сути, они все должны были ехать с разных сторон, ведь в Рязань-то ведет явно не одна дорога. «Мы случайно встретились под Касимовым, ваше высочество», — ответил другой купец, только вступивший в тот возраст, когда о делах уже можно заботиться меньше, чем о своем здоровье. «Как удачно получилось. Ведь вам же повезло, теперь можно часть вопросов решить в считанные минуты», — улыбнулся я им. «Почему же, ваше высочество?» — спросил все тот же старик, уже с интересом смотрящий на меня. «Если вы ехали вместе, то наверняка уже много о чем поговорили. А это, согласитесь, сможет помочь нам в будущей беседе. Некоторые ваши вопросы я могу выслушать и сразу на них ответить, если, конечно, они не слишком сложные», — спокойно ответил я. «О как!» — не сдержал возглас молодой купец с холодными голубыми глазами, больше подходившими моряку, чем торговому человеку. «Это, конечно, хорошо, что вы, ваше высочество, задумались о том, чтобы помочь нам в решении наших мелких проблем. Но позвольте спросить, какой вам от этого барыш?» — задал один из самых насущных для купцов вопросов все тот же седой старик. «Если у вас дела будут идти хорошо, то, значит, и развивать свое хозяйство вы будете быстрее и лучше. А, следовательно, я думаю, вы и сами догадаетесь, какой барыш перепадет государству», — ответил я купцу. «Это, конечно, хорошо, но, я думаю, не в этом основная идея нашего сбора», — вновь спросил он меня. «Немного не так. Это одна из основных идей этого сбора», — поправил я его. «А вот какие еще у нас возникли мысли, вам сейчас расскажут мои помощники». Николай встал с кресла, подошел к планшету и откинул кусок полотна, закрывающий холст, на котором были изображены ряды разноцветных столбов, идущих один за другим, и рядом с ними внизу были пояснительные слова, какой столбец к чему относится. «Судари, все мы люди, знающие цену деньгам и, главное, нашему личному времени, которого всегда не хватает», — начал Николай, привычно войдя в свою колею, «денег возможной прибыли. И именно из-за понимания всего этого я не хотел бы попросту тратить слова на ничего не значащие истины. Под руководством его высочества, кивок головы в мою сторону, мы подготовили несколько предложений, даже скорее взаимовыгодных договоренностей, и сейчас я наглядно покажу вам на планшете, в чем их суть. После этого вы сможете хорошо обдумать их и дать ответ не позднее пятницы, то есть послезавтра. Но что-то я увлекся. Приступим, пожалуй. Я сидел и про себя аплодировал Николаю. Все-таки воспитание у купеческого сына было отличное. Да и смекалкой природа его явно не обделила. Все проекты, как с моей подачи начали называть разработанные нами договоренности и схемы взаимодействия с людьми, были поделены на две части. В первую часть входили сами договоры, а во второй были наши давние наброски по регулировке сборов налогов и податей, а также судебная часть торговых и личных договоров. Для Николая, подошедшего к планшету, логично было бы начать с первой части, пообещать стрекороба и так далее, но, будучи купцом, он отлично понимал, что перед ним сидят умные и практичные люди, для которых слова остаются только словами. Но вот если им показать, что эти слова могут стать действительностью и при этом приносящей хорошую прибыль... Таким образом, Николай с моего молчаливого согласия начал говорить о некоторых послаблениях, касающихся податей и пошлин. Правда, пока это касалось только рязанских земель, подвластных мне. Казалось бы, что в этом такого? Подумаешь, вместо 1/5 от дохода платить 19/100. Невелика разница, но это было только начало, и купцы, почувствовавшие что-то важное, сразу насторожились, с лиц многих из них слетело выражение скуки, как говорится, копейка рубль бережет, и в этом вопросе купцы экономили явно не по 1 рублю. Но как бы радостно мне ни было, я не имел права показывать это сейчас, ведь тогда старания нашего министра финансов могли сойти на нет. Итог. Я сижу в кресле и молчу, внимательно вглядываясь в лица купчин. Сейчас больше похожих на гончих, почуявших добычу. «Это, конечно, правильные слова, молодой человек», — прервал разошедшегося Николай, один из трех наиболее старых купцов, поглаживающий свою бороду. «Но вот скажи нам, какая выгода от этого наместнику, точнее, его царскому высочеству? Ведь чем больше подати пошлины, тем больше барыша попадает в казну к государю, храни его Господь». «Выгода та самая, о которой говорил его высочество. Более того, мы намереваемся в течение 5 лет сократить имеющиеся пошлины на 1/3 от нынешних, тем самым давая возможность появиться новым торговым людям». «Красиво говоришь, любо-дорого послушать, но кое-что не упомянул. Откуда появятся эти самые новые купцы, судя по вашим словам, должны вести торг в 1 лишь губернии? — задал вопрос все тот же купец. «А вот об этом мне не дали сказать, но теперь, я думаю, меня выслушают и не станут перебивать», — ответил спокойным, повелительным голосом Николай, давая понять, что сидящие здесь купцы на ранг, а то и больше ниже его. «Что же, мы слушаем тебя». «На чем я закончил? Ах да, так вот, из-за того, что с каждым годом все тяжелее и тяжелее вести торговые операции с большим количеством товаров, да и перевоз большой казны тоже труд немалый». «Это почему же?» — удивленно перебил один из молодых купцов. «А как же постоянная охрана караванов?» — задал встречный вопрос Николай. «Так вот вам, господа купцы, с повеления нашего наместника, его высочества Алексея Петровича, предлагается основать первый банк России на следующих условиях. Во-первых, все операции банка будут предварительно согласованы с назначенным на должность наблюдателя банка нашим государем или же его наследником». Вновь небольшой кивок головы в мою сторону. «Во-вторых, руководство банка будет осуществляться выбранными для этого людьми из числа заинтересованных лиц количеством до 7 человек, не считая наблюдателя, имеющего право вето на любую сделку, но при этом целиком и полностью берущего всю ответственность за это на себя. В-третьих, треть всего банка будет принадлежать государству, остальное же распределится между людьми, сделавшими наибольшие вложения в него. То есть, чем больше ты вложил в его создание, тем большее влияние имеет твое мнение на решение банка. И в-четвертых, все сделки банка никогда не должны осуществляться в ущерб государству. Горизонты возможностей купцов, открывающиеся этой идеей, были заоблачные. А если, ко всему прочему, поручителем будет государство? Но было одно «но», о котором Николай не сказал купцам. «Сам государь еще не знает об этой моей инициативе. Хотя я сам прекрасно понимаю, в какую игру влезаю, но ставки стали слишком высокими, чтобы сбрасывать карты. Ждать десятилетия я просто не имею права. А тут просто золотая жила может появиться. Купцы же, подумав обо всем обстоятельно, наверняка себе все жилы порвут ради создания банка. Дело оставалось за малым — выбить у отца разрешение на создание банка. Хотя, по моим подсчетам, для того, чтобы собрать нужную сумму без ущерба для своих торговых дел, купцам потребуется чуть больше полугода. Итого, в моем распоряжении есть почти 6 месяцев, в ходе которых мне предстоит помочь отцу в битве при Полтаве и, пройдя по грани лезвия, получить разрешение на создание, а главное — курирование первого российского банка. Весело, ничего не скажешь, но, увы, другого пути просто-напросто нет. Для поднятия России одних войн мало, нужны деньги, и деньги немалые. К счастью, отец это понимает, и это вселяет в меня большую надежду на успех нашей затеи. Но это пока подождет, сейчас главное доступно объяснить купцам, что рот необходимо держать на замке. Странно, вроде бы думал и рассуждал чуть ли не полчаса, а времени прошло всего пара минут. Все еще слегка заторможенное выражение на лицах купцов окончательно развеяло мои сомнения. Я встал, перехватывая инициативу, дабы окончательно решить столь важный вопрос. «Господа купцы, сегодня мы с вами имеем возможность создать настолько большую компанию, что все остальные, имеющиеся на данный момент в России, будут выглядеть как недельные щенки по сравнению с матерым волком. Но, увы, это еще не все. В бочку меда может упасть ложка дегтя, и тогда вся наша затея может оказаться пустой тратой времени. Из-за чего, спросите вы? Я вам отвечу, хотя вы и так знаете о причинах, а именно о зависти. Именно она может послужить тем камнем преткновения, который обрушится на нас, если эта идея станет известна раньше положенного срока. Поэтому я хотел бы попросить вас никому не говорить об этом, а все дела по созданию банка вести с Николаем, который сейчас вам обо всем этом рассказал». Сказав, я сел на свое место, давая купцам время спустить пары эмоций самым простым и быстрым способом — шквалом вопросов, ответы на которые друзья порой не успевали давать. Хотя я и ожидал, что на эту идею у торгашей будет высокий спрос, но такого ажиотажа все-таки не предусмотрел. Быть может, это даже и лучше. Вот только под эйфорией не сболтнули бы господа купцы чего лишнего. Хотя, чего это я? Купцы ведь звери матерые. Да и стараюсь-то не для себя, а для родины. Но береженого Бог бережет. Люди они, понимающие, вертятся в болоте под названием торговля и предпринимательство не по одному десятку лет, и лучше меня все понимают, но все-таки какой-то червячок внутри меня не дает до конца успокоиться. Можно сказать, заставляет всегда ожидать какого-то подвоха, и я просто вынужденно начал к нему прислушиваться. А ведь в моей жизни для кого-то короткой, а для кого-то и нет — такое бывало только 2 раза, и оба раза ничего хорошего не случалось. Один раз, когда мне было 10 лет, меня чуть не сбил грузовик. Я переходил дорогу на зеленый свет, но, почувствовав что-то внутри себя, резко остановился. И буквально через секунду из-за поворота вылетел МАЗ, пронесшийся буквально в полуметре от меня. Было бы мне 20 лет, я наверняка остался бы с седой головой. Второй раз я почувствовал такое же беспокойство месяца за два до самого события. Точнее, даже не так. Плохое настроение, гнетущее состояние на душе с каждым днем все усиливались и усиливались. В одну из ночей, когда я подрабатывал охранником на складе, одна из балок, держащая металлический навес, под которым стояла легкая фанерная будка, предназначенная для отдыха охраны, сломалась и раздавила эту конуру, из которой я вышел секунд за пять до происшествия. Опять же, чисто случайно получилось. Пошел проверять склад, хотя собирался идти только минут через двадцать. И вот теперь опять. «Чертовщина какая-то», — чуть слышно сказал я сам себе. Но сидящий рядом со мной Кузьма все же услышал и вопросительно глянул на меня. Я только махнул рукой, мол, ничего страшного, все в порядке. «Судари, я думаю, теперь вам есть над чем подумать», — сказал я собравшимся в малом зале купцам, вставая со своего места. «А почему не до завтра?» — спросил один из купцов. Кажется, его звали Петр Иванович Тимохин. «Потому что завтра будет пир по случаю созыва торгового сбора», — ответил я, улыбнувшись. «Доброй ночи», — пожелал я купцам. «Надеюсь, вам уже выделили комнаты». «Да, ваше высочество. И вам доброй ночи», — в разнобой ответили вставшие купцы, тут же поспешившие в свои комнаты. «Молодцы. Отлично подготовились», — похвалил я оставшихся в зале товарищей. «Не мы одни все это делали. Скорее уж тебе надо памятник ставить», — с улыбкой ответил Николай, глядя на меня. «Это почему же?» — поинтересовался я у него. «Так, идея-то твоя была или уже забыл?» — ответил Николай. «Так исполнение-то ваше было, так что спасибо вам всем. Жаль только, не все здесь сегодня собрались, но, думаю, как только они появятся здесь, так сразу получат достойную награду», — сказал я друзьям. «А, кстати, что же это за награда такая? Позвольте нам узнать, а то говоришь о ней чуть ли не неделю, а мы так толком ничего и не узнали», — с подозрением спросил Кузьма. «Всему свое время, Кузя», — усмехнулся я. «Кстати, как там дела у Ивана?» «Вовремя напомнил, Алексей. А то бы я забыл сказать», — хлопнул себя по лбу Николай. «Позовите Дмитрия Колпака». На легкий окрик из-за двери раздался легкий перестук каблуков, и через пару минут в зал вошел чем-то сильно недовольный Дмитрий. «Вот и он. Ты что такой хмурый?» — тут же спросил Николай, первым разглядев недовольство на лице нашего изобретателя. «Да все от того же», — огрызнулся Дима. «Обточка стволов фузей слишком долго идет, времени много на нее уходит, и что делать с этим, не знаю». «Так ты же токарь», — изумился Николай. «Неужели нельзя на станке что-нибудь придумать?» «Так в том-то и дело, что из-за станка и получается долгим сам процесс», — махнув рукой, ответил Дмитрий. «А в чем проблема?» — спросил я у него. «Ведь отцу же уже отправили 200, он в восторге от них, обещал при встрече о награде поговорить, для тебя в том числе». «Это, конечно, хорошо, но мы эти стволы делали чуть ли не полгода». «Это вместе с самой фузеей, не забывай». «Да, помню, но все равно, долго делать дуло приходится. Ствол получается некачественным, его приходится дополнительно обтачивать, что, как вы понимаете, не совсем хорошо», — все так же хмуро ответил Дмитрий. «Так, может, тогда стоит применить станок с водяной струей?» — подал я ему идею. «Да какая струя? Хотя... Стоп!» «Да, точно! Как же я сам до этого не додумался!» — воскликнул Дмитрий и, развернувшись на каблуках, исчез за дверью. «Вот так всегда. Позовешь, чтобы спросить что-нибудь, а он испаряется уже через минуту, как только узнает, что ему нужно», — весело сказал Николай. «Ничего, ему можно», — с улыбкой ответил я на слова нашего министра финансов. «Ну да ладно, пусть идет. Дело тут вот в чем», — усаживаясь на место, начал рассказывать Николай. Я же, откинувшись на спинку кресла, задумался о том, чего добился от своих друзей. Не в плане какой-либо деятельности, а уважения, почета, силы, в конце концов. Называйте, как хотите. А ведь ты уже не просто наследник империи. Твое высочество, теперь ты действительно нужный им человек. И нужный не для того, чтобы выколачивать деньги и получить кусочек власти. Я нужен им как личность. Эта мысль раскаленным штопором пронзила мои мысли, смешивая все разом. Конечно, я к этому и стремился, но, достигнув, все равно не мог до конца освоиться с этой мыслью, так приятно греющей мое зачерствелое сердце. Но это была только одна половина моего сердца, которая жила для России и друзей. Другая же принадлежала той единственной, которая сейчас была в моей комнате. От мысли меня отвлек спор Сашки, Артура и Николая. Кузя с Мишей подчеркнуто соблюдали нейтралитет. С одной стороны, очень правильный подход, а с другой... Да может, это и получится, но ведь нам-то их уже сейчас необходимо начать строить и прокладывать, а банк сможет начать в лучшем случае через 8-10 месяцев. Да пойми же ты, что нам просто необходимо скорее сделать их, ведь без них все наши задумки летят коту под хвост. Но пока-то нам удавалось нормально обеспечивать корпус всем необходимым, ответил Николай на реплику Саши. А ты не посчитал, что этим летом мастера построили еще одну литейную и мастерскую под станки Дмитрия? И это не считая всех остальных побочных производств, вплоть до швейных и обувных мастерских, которые только-только запустили. А кто говорил, что все это будет в одном месте? Мы же, кажется, говорили об этом и пришли к выводу, что их надо размещать в разных местах. Конечно, в разных местах. Но вот я думаю, что если они все будут находиться рядом друг с другом, скажем, на пересечении нескольких путей, то проблема поставок будет не столь острой, а скорее даже наоборот, обернется большим плюсом. Стоп. Кажется, мы местами поменялись. Ты меня основам торгового дела учишь? Со смехом сказал Николай, глядя на Александра. Вот только он и сам начал понимать, что зерно истины в предложении помещика, несомненно, присутствует. «Давайте сделаем так, други мои. Все это мы оставим до того момента, когда закончится наш сбор, а после него сможем подумать и над другими проблемами, коих с каждым днем, к моему глубокому сожалению, становится только больше», — прервал я начавшийся спор. «Да мы вообще-то говорим о прокладывании наших дорог. Тогда ясно. Но вот только есть одна загвоздка. И она заключается в том, что без больших вложений все наши идеи останутся только идеями. Так что пока первый банк России не основан и не начал работать, говорить о дорогах не стоит. Или я не прав?» — напрямую спросил я смутившихся товарищей. «Но ведь все это и затевалось как возможность решения этой проблемы», — взмахнув рукой, недоуменно показал Александр на пространство вокруг себя. «Да, так сначала и планировалось, но нашей основной задачей является не заставить и не принудить кого-то прокладывать дороги по всей Руси, а скорее наоборот. Люди сами должны понять, что именно им они необходимы, эти самые дороги. И для этого лучше всего подходит как раз создание банка, который, я надеюсь, станет той ступенькой между купцами и властью, с помощью которой сотрудничество будет только крепнуть». «Да, судя по всему, ты планируешь крепко подцепить торговых людей», — восхищенно сказал Николай, начавший понимать, чего именно я хочу добиться. «Это ты верно подметил, Никола. Вот только ошибся немного. На самом деле именно купцы сами себя и посадят на крепкую цепь рядом с властью, и не потому, что им будут угрожать расправой, а потому что они поймут одну важную вещь. Денег будет больше именно от плодотворного труда совместно с государством, нежели в стороне от него», — слегка поправил я нашего финансиста. «Да, зерно истины в этом есть. Вот только извини меня, ваше высочество, но мне почему-то кажется, что все получится не так гладко. Да и сам наш государь-батюшка в этой войне много денег под себя забирает. Как бы нам не аукнулось это все», — сказал с легким сомнением Николай. «Нет, царь так не сделает. Ему нужны деньги, это бесспорно, но ему также нужны надежные тылы, чтобы не отвлекаться от западных границ, так что вряд ли он сорвет нашу затею», — возразил сын купца Волкова, доселе молчавший Михаил. «Я тоже придерживаюсь такого мнения, но все же мне стоит самому поговорить с отцом, а то мало ли что ему на ухо нашепчут», — поставил я точку в разговоре на данную тему. Пошевелив головой, понял, что мы немного засиделись. Не только потому, что в окна зала падали закатные лучи солнца, но и потому, что внутри меня требовательно вещал тот, кому сложно противиться. Увы, но законы мироздания трудно менять, а уж тем более нарушать. Поэтому и питаться людям не только нужно, но и необходимо. «Ладно, друзья, думаю, нам стоит прерваться до завтра». Хорошенько еще раз прогнать в голове те проекты, которые уже имеются у нас на руках, и перед началом первого заседания сбора выбрать наиболее нужные и ценные из них. «И правда, нам, пожалуй, стоит отдохнуть», — согласился со мной Кузьма, в животе у которого, судя по доносившимся оттуда звукам, шло нешуточное сражение, не на жизнь, а на смерть. «Что ж, тогда к 9 часам утра... «Нам надо будет собраться», — подвел итог Николай, скрупулезно занеся новую дату себе в небольшой дневник. «А теперь есть и спать. Завтра предстоит тяжелый день», — приказал я друзьям, разминая затекшие конечности. «Время же детское, даже солнце еще не зашло», — насупился Сашка. «Мое дело предупредить, а там сами делайте, что хотите. Но чтобы завтра как огурчики были», — устало ответил я. — Такие же, как и они, в пупырышках? — с ехицей спросил Николай. — Нет, такие же зеленые, — с улыбкой ответил я ему, уходя к спасительной двери, ведущей к лестнице на второй этаж. Оставив около своей комнаты гвардейцев, постоянно следующих за мной, вошел к себе в гостиную. Воспоминания накрыли меня с головой, как только я увидел лежащего на кожаном диване маленького ангела с мечтающим выражением лица. Тот день запомнился мне особенно четко. Мои раны еще не зажили, да и весь день прошел в большом напряжении из-за предстоящей подготовки к походу на Дон и решения неотложных дел моих земель. Чертовски уставший, я зашел к себе в комнату и увидел спящую девушку. Присмотревшись, я узнал в этом прелестном создании, мирно почивающем на диване, Юлю, свою спасительницу. По всем правилам мне следовало бы подойти к ней и разбудить, проводить ее до комнаты, но я не мог оторваться от созерцания ее лица, сейчас такого милого, спокойного и необыкновенно ласкового. Вопреки всему, я хотел, чтобы это создание, больше напоминающее ангела, нежели человека, осталось сейчас здесь, вместе со мной. Я старался хотеть этого, хотел смотреть на нее, не отрываясь. Как же прекрасно бывает, казалось бы, обыденность. Ну и что, подумаешь, спящая девушка? Но нет, это далеко не так. Никто не сможет разуверить меня в обратном. Я знал одно, я хочу, чтобы она была рядом со мной. Только со мной. Час проходил за часом, полночь уже давно сменилась предрассветными сумерками, еще темными, но уже слегка подрагивающими под напором лучей дневного светила. Я сидел рядом с ней и не замечал ровным счетом ничего. Мне хотелось взять Юлю на руки, прижать ее к себе и никогда не отпускать. Так хотелось совершить какую-нибудь глупость. Но, увы, ничто из этого не было мне доступно. Я ведь наследник, для которого обычные радости смертных невозможны. Стоп. А кто сказал, что я не могу делать то, что считаю нужным? «Никто. Значит, и все остальное не так уж и важно. Ой!» От неожиданности я даже дернулся и только потом осознал, что стою рядом с кроватью, на которой спала девушка, и разговариваю сам с собой. «Не бойся, я не хотел, чтобы ты испугалась», — с раскаянием сказал я ей, досадуя на то, что ты так забылся. «Нет, что вы, я сама виновата, пришла к вам в комнату». «Но вы, Алексей, не подумайте чего-то нехорошего», — ответила девушка, опуская взгляд в пол и мило покраснев. «Я хотела убедиться, что с вами все в полном порядке». Со мной все замечательно. Ах да, конечно. Яркая искорка блеснула в глазах девушки и стала медленно угасать. Я тогда, наверное, пойду. Конечно. Я не стал держать девушку, но как же мне этого хотелось, кто бы знал. Она встала с постели, поправила одежду, в которой и задремала, дожидаясь меня, пошла к двери. Но я, не знаю почему, встал и придержал ее за руку, отчего она развернулась лицом ко мне, не ожидая этого. Как во сне взял ее ладошку и поцеловал пальчики. Увидев, что никакой реакции не последовало, выпрямился и приблизил свои губы к ее лицу. Но в последний момент поцеловал не в губы, а в розовую щечку, очень приятно пахнущую травами и чем-то еще малознакомым, но крайне приятным. Искорка, угасавшая во взгляде девушки, вновь вспыхнула, но как только я поцеловал ее в щечку, сменилась легким разочарованием маленького ребенка, которому вместо обещанной игрушки подарили совершенно другую, радоваться которой вроде бы и надо, но вот почему-то хочется заплакать, а не засмеяться. Поняв, что девушка ждет чего-то большего, я предпринял еще одну попытку. «А может, все же так?» — сказал я и поцеловал мягкие, горячие губы девушки, прикрывшие от ожидания глаза. Я не знаю, сколько мы стояли, не отрываясь. Может, секунда, а может и целый час. Но эти мгновения навсегда останутся в моей памяти. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И как будто вспомнив, что ей срочно надо что-то сделать, Юлия отпрянула от меня и с горящим лицом выбежала из комнаты, оставив меня в состоянии эйфории, ощущения необычайного счастья, столь хрупкого и нежного, что его хочется укрыть от всего на свете и никогда не выпускать наружу, в этот дикий злой мир. Но уж нет, никому не позволю нарушить мое счастье. И даже Петру, услужливо подсказал мне мой внутренний голос, даже ему. Январь 1709 года от Рождества Христова. Рязань. Алексей Петрович. После памятного торгового собора город как будто замер, отходя от того веселого и необычного шума и гамма, которые принесли с собой сотни людей, прибывших из разных уголков Руси. Даже праздники первых чисел января не казались столь радостными. Быть может, из-за того, что народ устал от постоянного шума. Не знаю, может быть, мне все это только кажется. Ведь недаром же мне пришлось выделить значительную часть свободных средств из казны для того, чтобы помочь тем семьям, которые не могут полноценно жить в городе, находясь за чертой бедности. Как бы мне ни хотелось, но средств образованного в начале октября фонда помощи не хватало для того, чтобы помочь хотя бы половине нуждающихся. Поэтому приходилось решать данную проблему другими методами. А как не решать, если видишь, как умирают от голода и холода совсем маленькие дети, как плачут по умирающим родителям сироты, оставшиеся одни на этом свете? Пришлось срочно выкупать два складских здания, пустующих и ненужных их хозяину. В них поместились смастеренные в Петровке печи-буржуйки и по одной походной кухне, позаимствованных у корпуса русских витязей, часть которых постоянно находилась на этих складах-приютах, и заботилась о маленьких детях, которых с каждым днем становилось только больше. Слава богу, у нас не возникло проблем с запасом дров, иначе даже не знаю, что могло бы произойти. Наверняка бы 3/4 из всех собранных по улицам и полупустым хибарам замерзли. Но при всех тех трудностях, которые возникли в первой неделе зимы, нам все же удалось более-менее наладить процесс доставки продуктов и дров, а также самых необходимых вещей — одеял и пары стогов сена. Несмотря на такие неучтенные мной форс-мажорные обстоятельства, наши дела в целом шли в гору. Часть проектов, замороженных на время, удалось расконсервировать. Главным проектом из всех, по моему мнению, был паровой двигатель, спешно дорабатываемый и улучшаемый Дмитрием и тремя его сподвижниками-витязями, всерьез занявшимися конструкторской деятельностью. Тем более, что корабел, вызванный из Воронежа, прибыл и сейчас вместе с одним из чертежников-математиков, Олегом Никоновым, уже 2 месяца занимался тем, чтобы как можно точнее и лучше создать новый тип корабля, соединяющий как деревянные части, так и металлические, пытаясь таким образом создать совершенный корабль. Но даже если не рассматривать создание нового типа корабля главной целью применения парового двигателя, то все равно создание оного было главной, приоритетной задачей для нас, ведь в большинстве наших задумок основную роль двигателя играл именно он, а не людские руки и плечи. Однако казна у меня не резиновая, поэтому пришлось даже отписать Петру с просьбой о выделении нужных средств. Ответ был лаконичен и очень понятен. «Денег мне надо бы намного, дать на твою затею не могу. Ты наместник, вот и выжимай их из подвластных тебе людишек». А если учесть, что со второго набора срок обучения увеличился чуть ли не вдвое, с 2 до 3,5 лет, то можно было бы вообще караул кричать. Но благодаря начавшему работать в половину своих возможностей железоделательному заводу, денег все же кое-как притык, но хватает. Так что, в принципе, дела понемногу начинают выравниваться. Да и с такой политикой, какую я стал проводить по отношению к крестьянам и горожанам, денег много не поимеешь, однако уважение приобрести можно вдосталь. Как бы то ни было, но необходимо было изыскивать средства для химер. Помощь пришла оттуда, откуда я меньше всего ожидал. От гильдии купцов и ремесленников, обязующихся часть расходов брать на себя, чтобы в дальнейшем получать 1/4 доходов от тех производств, в которые они будут вкладывать деньги. Можно было бы, конечно, заортачиться и отбросить это предложение, но вот беда, деньги были нужны, да и сейчас, ой, как необходимы. Так что, скрипя сердце, пришлось подписать указ о партнерстве и скрепить его личной печатью. Благо, что и чистых денег они получат, дай бог, 1/7. «Ваше высочество, прибыл гонец от его величества», — обрадовал меня камердинер, пропуская в мой кабинет уставшего человека, на котором не успел растаять январский снежок. «Что-то срочное. Это нехорошо», — подумал я. В отличие от прошлых писем, скрученных на манер свитков, нынешнее послание было запечатано в форме конверта и лежало в кожаном чехле, специально сделанном для нужд гонцов и посыльных. Немного повертев письмо в руках, я взял маленький ножик, предназначенный для вскрытия писем, и срезал печать. Петр писал, что хочет видеть меня в конце марта в Воронеже, дабы обсудить дела моей вотчины, мои успехи и решить, что делать дальше. Вот только почему именно ранней весной? Ведь лучше было бы подождать до мая, когда дороги просохнут, и уже можно будет нормально передвигаться. Но приказ или наказ... Он должен быть исполнен как можно скорее и точнее. Хорошо, хоть времени на подготовку к поездке у меня достаточно, так что сейчас следует начать приводить свои дела в порядок. «Можешь быть свободен», — сказал я гонцу. «Ваше высочество». «Что еще?» — спросил я, вновь поднимая голову на гостя, стоящего в паре метров от моего стола. «Вам есть еще одно письмо», — сказал он, кладя на край стола такой же кожаный чехол, только без герба. «Можешь быть свободен», — повторил я, даже несмотря на письмо, появившееся на столе. Да и что толку на него смотреть? Я и так знал, кто мог передать мне письмо с царским гонцом. «Есть!» — щелкнув каблуками, гонец вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Читать или не читать? Да, дилемма. Вроде бы и прочесть необходимо, но вот почему-то не хочется. Настроение перед сном еще больше портить». Внезапно мне на плечи легли мягкие маленькие ладошки, начавшие гладить мою шею, а затем, перебравшиеся на голову, начали гладить мои жесткие волосы, принося мне поистине неземное блаженство. «Юля», — прижался я щекой к ладошке, — — Да, милый, — чуть слышно спросила она, продолжая гладить меня по голове. — Я люблю тебя. — Знаю, милый, знал бы ты, как я люблю тебя. Отвлекшись от невеселых дум, я развернулся к ней, подхватил на руки, кружа ее до тех пор, пока восторженный визг девушки не смолк в тишине кабинета. Отдышавшись, тут же начал покрывать поцелуями лицо моей любимой. — Что случилось, милый? — вывернувшись из моих объятий, спросила она, вставая на колени рядом с диваном. — С чего ты взяла? — Все в порядке, — ответил я ей, снова пытаясь обнять. — Не лги мне, милый. Я же вижу, что ты о чем-то задумался, — требовательно сказала Юля, посмотрев с укором. — Мол, ну что же ты такой большой обманываешь? — Да все хорошо, заинька, любимый. — Хорошо, хорошо, сдаюсь. Вот, прочти это. Взяв со стола письмо, я передал его Юле. Сам же взял ее на руки и посадил на диван, встав перед ней на колени. Одна ладошка тут же опустилась на мои волосы, вторая же держала письмо, по которому бегали карие глазки. — Я поеду с тобой, — непреклонно сказала мне девушка. Она явно непростого происхождения, наверняка ведь не один десяток благородных предков в прошлом, — подумал я, глядя на нее. — Нет, милая, это пока невозможно. — Почему же? Ты не любишь меня уже? Карие глаза заблестели, и по розовой щечке покатились слезинки. Даже в столь скудном освещении кабинета, казавшиеся маленькими алмазами. — Не говори глупости, ты же знаешь, как сильно я люблю тебя. Я же не могу без тебя, и ты прекрасно это понимаешь. Но вот вместе со мной тебе пока нельзя. И не спрашивай меня, почему, я все равно не отвечу. — Хорошо, любимый, — расстроенно ответила Юля. — И не дуйся, я все равно не поменяю своего решения. А хочешь, отправлю тебя к отцу Варфоломею. Он как раз просвещает наших орликов. Я бы и сам с удовольствием к нему съездил, да дел по горло. Отлучиться некогда. Порой мне даже кажется, что без его речей витязи не были бы столь верными мне. Они ведь меня младше всего на пару лет, может, чуть больше, но считают меня чуть ли не отцом. Милый, ты преувеличиваешь. Даже я, пробывшая всего ничего рядом с тобой, могу с уверенностью сказать, что они слушают и подчиняются тебе не потому, что им так сказали, а потому, что ты для них действительно уж как родной отец и брат в одном лице, — возразила мне Юля. — Не забывай об этом, любимый, ведь ты у меня самый замечательный. — Ну что ты, — покраснел я до кончиков волос, — никак не могу избавиться от этой неприятной особенности краснеть от похвалы дорогого мне человека. — Ведь мои друзья... Твои друзья сплотились вокруг тебя не просто так, милый. Пускай они умные и деятельные люди, но без тебя они бы так и остались обычными людьми. Кто-то из них, может, и добился бы чего-нибудь в своей жизни, но только благодаря тебе у них появилась возможность изменить свое существование, и все они это прекрасно видят. «Хорошо, милая, что у меня есть ты. Что бы я делал без тебя?» Перевел я наш разговор в другое русло, менее опасное и более спокойное. То же, что и всегда. Носился бы по губернии, искал кого-то, морозился, ругался с кем-нибудь. А потом снова бы носился по губернии, и так все время, — улыбнулась она, целуя мою небритую щеку. — Милая, я такой непоседа, каким ты меня описываешь? — изумился я. — Конечно, — хитро посмотрела на меня девушка. «Так, может, я к тому же и дикий зверюга какой-нибудь?» — продолжил я. «Нет, любимый, ты мой зверь, ласковый и нежный. А еще порой мне кажется, что это и не ты вовсе», — тихо сказала Юлия, глядя на меня, и в блеске ее карих глаз, сейчас кажущихся мне абсолютно черными, я уловил что-то знакомое, родное, жаждущее сбросить пелену одиночества. «А кто же, заинька?» Замер я, не в силах вздохнуть. «Я не знаю. Но я знаю, что люблю тебя, милый», — ответила она, целуя меня. На этой приятной ноте наш разговор угас, и мы дали выход нашим чувствам, а может, и безумствам. Февраль 1709 года от Рождества Христова. Рязань, Алексей. Дни летели так, словно кто-то всемогущий включил ускоренную перемотку, из-за чего порой казалось, будто весь январь слился в один большой продолжительный день. Зима настолько вступила в свои права, что даже старожилы изумлялись, не помня, когда еще она была столь суровой и морозной. Но, как бы то ни было, наши дела не стояли на месте, а продвигались, правда, не так быстро, как хотелось бы, но все много быстрее, нежели могло бы быть. Сегодня вместе с друзьями собрались во дворце. Наконец пришли новости от отца о продвижении шведов в прошлом году, а также о результатах тех сражений, которые были, включая выкладки по тактическим построениям противника. Надо отметить, что такой странный запрос в письме Петр, наверное, не получал никогда. Но, разобравшись, он не только дал согласие на него, но и похвалил меня в своей, несколько грубой манере. Итак, друзья, я, наконец, получил от нашего государя интересующие нас сведения. С улыбкой начал я, показывая зажатые в руке три внушительных письма. В бывшей гостиной, ныне именуемой только штаб, причем именно с большой буквы, восседали все те, без кого я не мог бы рассчитывать сделать все то, что уже сделано, и все, что даст Бог, еще будет. За широким столом в форме большого овала расположились мои товарищи, как старые, проверенные временем, так и новые, еще совсем недавно бывшие от меня так же далеко, как и остальные жители Руси. «Так начинай же, скорей!» — попросил меня Федор Заболотный, одногодок Прохора и его друг, ставший командиром всей артиллерии «Витязей», немного не дотягивающий до полка. У него имелся недюжинный талант укладывать ядра и бомбы в нужные цели. В таких случаях говорят о провидении, и никак иначе. Что ж, я вполне согласен с этим утверждением. Сам лично не раз присутствовал на полигоне во время стрельб батарей колпаков. «Федор, дело говорит, ваше высочество, не мучай нас!» — поддержал своего молодого товарища Артур, окончательно перебравшийся из Москвы в Рязань. Вот только основное свое производство, токарни, оставил в столице, что, в общем-то, правильно. Заказы шли пускай и не шквалом, но на жизнь и спонсорскую деятельность вполне хватает. «Тогда слушайте и не перебивайте, иначе ничего не буду говорить», — предупредил я чересчур разошедшихся соратников. «Некоторые моменты я опущу за ненадобностью. Так это не подойдет? Вот уже ближе. Ага, вот оно. Слушайте. Засим, прошу тебя, Алешка, внимательно изучить сведения и писать мне, дабы мне узнать, что нового ты для себя в них нашел. Как ты уже знаешь, 3 июля в месте Головчине наши войска сражались с Карлом. Силы своей растянутости и заболоченности берегов реки, на которой расположилась армия, у командующих Меншикова и Шереметьева не было постоянной связи, поэтому и тесного взаимодействия между флангами не получилось. К тому же, поверив шведскому перебежчику, будто швед будет атаковать правый фланг, наши остолопы проспали, когда Карл вместе со своими солдатами переправился через реку и атаковал левый фланг под командованием Репнина. Увы, но тот не выдержал натиска шведов и вместе с остатками своего отряда отступил, бросив всю нашу артиллерию, за что и был разжалован мною в рядовые. Сразу же вместе с атакой на левый фланг шведская конница атаковала наших ротозеев, которые к их вящей славе смогли продержаться должное время для того, чтобы Меншиков и Шереметьев смогли отступить. Из-за всех вышеперечисленных событий сражение нами было проиграно. Ну, я бы сказал, что здесь скорее описаны последствия, нежели само сражение, высказался Прохор после того, как я отложил первый лист обширного письма в сторону. Да, особо много мы не узнали, несколько разочарованно сказал Николай, не особо сильно разбирающийся в тактике. Зато он умеет привести нужные доводы в пользу своих соображений, частенько являющихся как минимум стоящими того, чтобы к ним прислушаться. «А я так не считаю», — возразил им Артур. «Здесь очень даже хорошо описано, что не стоит доверять иностранцам и перебежчикам». «Отчего же? Кажется, ты сам, дорогой барон, явно не чистокровный русский. И даже больше, ты вообще не русский, — удивился Кузьма, с недоумением смотря на Артура. — Я русский духом, так что не путай, пожалуйста. Я же говорю о том, что не стоит доверять иностранцам. Нарва это показала. А это сражение подтвердило, — закончил свою мысль датчанин. — Определенная доля истины в этом есть, — согласился я с ним. Но все же я больше склоняюсь к тому, что из этого письма мы толком и не узнали, как именно атаковал наши позиции Карл. Какими были его построения, как он вел свои войска, да и многое другое осталось неизвестным. «Тут ты прав, но, быть может, некоторые моменты прояснит продолжение письма», — задумчиво погладил маленькую бородку Артур. «Раз больше вопросов по первой части нет, то продолжим», — сказал я, срывая печать со второго конверта. «Так, это пропустим. Это лишнее. Ага, вот. Нет, тоже не то. Хотя, стоп, кажется, нашел. Слушайте. Благодаря нашим общим стараниям, шведам пришлось передвигаться по опустошенной местности, испытывая острый дефицит провизии. Поэтому они повернули на юг Малороссии. По ходу своего продвижения Карлу удалось овладеть Могилевом, где он и остановился в ожидании подкрепления под предводительством Левенгаупта, который вез своему королю продовольствие и боеприпасы. В силу того, что я не мог позволить ему сделать это, мной было принято решение посадить на коней пехотинцев и вместе с драгунами под моим личным командованием атаковать идущие на соединение со своим королем шведские полки. 28 сентября нам удалось настигнуть колонны шведов. Подводы ехали, груженные до нельзя. Сверху на них сидели шведские солдаты, разговаривали между собой. Мимо них, растянувшихся на пару верст, сновали кавалеристы, то и дело бросая в пустоту ничего не значащие фразы. Холмы, через которые двигались шведы, больше напоминали насыпи, слишком они были пологие и маленькие. На таких холмиках хорошо ставить редуты. И кавалерия с наскока не возьмет, и пехоте подниматься придется. Да и сами обороняющиеся не будут слишком заметны. Желто-голубые мундиры большинства пехотинцев покрылись толстым слоем пыли, из-за чего они были похожи на жаб-переростков, непонятно зачем, решивших выбраться из своих теплых и уютных болот. Хотя лето уже прошло и наступила осень, о чем напоминали утренние заморозки, днем нещадно пекло солнце, заставляя искать укрытие буквально под каждым кустом. Каждый солдат и офицер шведской армии мечтал о том, чтобы скорее закончились эти жаркие, несвойственные прохладным землям Швеции дни. Один из солдат, нарушая прямой приказ своего командира, снял мундир и лежал на телеге поверх мешков с сухарями. Может, из-за слишком жаркого солнца, а быть может, из-за того, что путь, который прошла армия под предводительством Левенгаупта, был не столь легким, каким он казался в начале похода. Русские как будто взбесились, нападая и терзая авангард армии как днем, так и ночью. Не было и дня, чтобы из какой-нибудь прогалины не вылетела яростная сотня конников под прикрытием роты другой фузелеров. Конечно, для столь большой армии, как эта, такие атаки не больше, чем комариный укус для медведя. Но вот когда их становится слишком много... Увы, но солдаты тоже люди, и они не могут постоянно находиться в напряжении. Им необходимо его сбрасывать. Но где? Если даже самые захудалые деревушки, встречающиеся по пути, показывают шведам лишь пустые оконцы и пустые кладовые. Для командующего армии наступают времена, когда он должен выбирать одно из двух зол. Либо сохранить дисциплину, прибегая к помощи суровых и жестоких наказаний с возможностью показательных казней, или сохранить своих воинов, но при этом очень сильно подорвать боеспособность всей армии. Тяжелый выбор остается всегда за командующим, и только за ним. Шведы, прошедшие больше половины пути до Могилева, дергались от каждого шороха. И это при том, что вокруг их армии постоянно курсировали усиленные патрули кавалеристов. В последнее время дезертирство одних из лучших солдат Европы стало не редкостью. Каждое утро постоянно недосчитывались 1-2 человек. И никакие меры устрашения уже не помогали. Солдаты все равно бежали, хотя находились на территории врага всего несколько месяцев. Солнечный радостный день внезапно перестал быть таковым. Все из-за того, что в голове колонны, растянувшейся непозволительно длинно, раздались выстрелы, следом за которыми на авангард колонны налетели сотни всадников с какой-то веселой яростью кричащих «Ура!». Но, вопреки своей обычной тактике, они не отступили после первых выстрелов, как это ожидали офицеры шведов. Они, наоборот, стали планомерно, с максимальной скоростью продавливать ряды шведских мушкетеров, стараясь разорвать их колонну в нескольких местах. Но не зря шведская армия считалась одной из лучших в мире. Офицеры, подавив первую панику своих солдат, застигнутых врасплох, организованно отошли к центру колонны, не дав ей разбиться на несколько частей. А уже через 10 минут шведские воины попытались контратаковать увлекшихся русских солдат. И у них это получилось. Первые роты русских, оказавшиеся в опасной близости, попали в клещи двойной атаки шведов и гибли под свинцовыми осами воинов Левенгаупта. Неизвестно, чем бы закончилась атака русских войск, если бы не своевременная поддержка артиллерии. Правда, надо отметить, что из 60 орудий, подогнанных к месту сражения, на достаточную дистанцию, по шведам открыли огонь только чуть больше половины. Тяжелые бомбы гаубиц падали в рядах шведов, понося с собой десятки жизней одновременно, прорывая монолит шведских рядов. Бой продолжался с тем упорством, которое присуще только поистине ярым противникам, тем, кто никогда не отступает. Но вот прозвучал единый приказ для шведской армии, и ровная линия мушкетеров пошла навстречу замершим русским фузелерам, приготовившимся к залпу. Заученным движением нога в ногу шведы подошли на расстояние выстрела и вскинули плечам мушкеты. Со стороны головы колонны послышалась пушечная канонада, следом за которой замершие по правому и левому флангу русские солдаты бросились обходить наступающего противника с флангов. Ошеломленные таким непонятным для них действием, шведы слегка сбавили ход и не заметили, как часть стоящих перед ними на коленях русских воинов встали в полный рост, прикладывая к плечу длинные фузеи с непонятным утолщением казенника. Команда «Пли» была последним, что услышали шведские солдаты. За залпом первых шеренг последовали второй и третий. Оказалось, что в то время, пока шведов обходили отряды наших войск, к двум ротам подошло подкрепление, образовав численный перевес на острие атаки. Как ни старались шведы сдержать напор русских воинов, они все равно не смогли это сделать, оставляя на зеленеющей траве бездыханные тела, пронзенные штыками русских фузей. Поневоле жители северного полуострова подались назад, ломая строй и открывая тылы своих собратьев по оружию. А зачастую падая с раскроенной головой или пронзенные солдатским штыком. В ряды смешавшихся шведов влетели 2000 казаков под предводительством своего старшины Кулебяки, грозно отдающего приказы сотням, тут же раскинувшимся в стороны на манер ловчей сети. Увидев, что происходит в авангарде, Левенгаупт бросил закрывать образовавшуюся брешь готовящихся для контратаки мушкетеров 31-го королевского полка. Но они не успели занять место отступивших солдат. В прореху поспешили влететь донские казаки, сминая на своем пути сотни мушкетеров, не успевших перестроиться для отражения атаки с тыла. Следом за кавалерией на позиции шведов ворвалась русская пехота, после первого залпа бросившаяся в штыковую атаку. Как бы яростно ни сражались воины Ревенгаупта, он видел, что командиры врага его переиграли. Причем переиграли вчистую, заставляя водить остатки своих воинов в единственном возможном направлении – на Могилев, где его ждет его король и ждет не с пустыми руками. Вот только весь провиант и боеприпасы остались у русских. Черт! «Отступаем», — приказал своему адъютанту командующий шведских войск, смотря как желто-голубые мундиры падают на жухлую осеннюю траву, обогряя ее кровью, а по пятам за ними, ступая по упавшим знаменам и мундирам его воинов. «Идут зелено-красные солдаты русского царства». «Благодаря мужеству и стойкости наших солдат мы смогли не только разбить шведов, но и захватить при этом 78 знамен, 17 пушек и 7800 подвод с продовольствием и боеприпасами. Но главное, мы можем с гордостью сказать, что эта победа может статься первой победой русского воинства над регулярным войском шведов, чего доселе никогда не бывало». К тому же, вступая в сражение гораздо меньшим числом. Кроме того, очень даже неплохо получилось, задумчиво сказал Прохор, гладя свой подбородок. Это ты о чем, не понял я? Про идею с заменой багинеттов на штыки. Она принесла, как пишет государь, много пользы, ведь теперь нашим воинам не приходится запихивать его в дуло, ответил Прохор. «Да, со штыками хорошо получилось, ваше высочество. Вот только витязям новые схемы, введенные после похода на булавинцев, отработать нужно», — добавил Кузьма, смотря перед собой. «Перемудрили мы сначала немного, не скрою. Зато после того, как витязи побывали в настоящем сражении, учли этот опыт», — согласился я с Кузей. «Также надо барабанщиков поставить в третий ряд. И тыл защищен у них будет и перед. Так что не зря мы наших витязей выгулили», — внес свою лепту Прохор. «Не все так гладко, друзья. Ведь не забывайте, о чем мы говорили в прошлый раз. Наши витязи должны сражаться при содействии артиллерии, а не отдельно от нее. Алексей, ты не забывай, что учения и маневры не в копеечку обходятся. Поэтому при всем желании мы не можем их проводить каждую неделю», — осторожно заметил Николай, делая какие-то заметки в своем дневнике. «Да понимаю я, но вот только хочется, чтобы наши кадеты были подготовлены как можно лучше. Они все должны вернуться живыми и невредимыми», — искренне сказал я, чувствуя, что действительно переживаю за этих возвращенных моей мыслью и идеей малолетних воинов. «Ведь мы для этого их и готовили, Алексей», — тихо сказал Кузя. «Тем более, государь, уже с неделю, как прислал тебе наказ явиться к Могилеву с войском». «Это все я понимаю. Но все же еще рано пускать их в этот ад. Ведь одно дело — воевать против толпы, пускай вооруженной саблями и фузеями, а совсем другое — пускать еще не до конца обученных витязей на матерого и опасного противника», — ответил я Кузьме. «Не власть меняет человека, не власть. Только человек меняется, и меняется сам, без помощи извне. Вот от понимания этой истины зависит, останется он сам собой или превратится в чудовище. Что ж, думаю, я вовремя смог осознать эту истину», — горько подумалось мне, — когда я мысленно вернулся к событиям подавления бунта на Дону. «А что тут думать, если царь-батюшка уже дал приказ на выдвижение к Могилеву по весне?» — поинтересовался Прохор. «Да и кадеты полностью доверяют тебе. Сами жаждут скорее вступить в бой. Ты же сам их такими воспитал. Точнее, воспитывал-то отец Варфоломей, но ведь посыл давал ты». «Хорошо, оставим пока этот разговор и вернемся к нашим баранам, то есть к шведам», — улыбнулся я, почувствовав, как тягостные мысли отходят на второй план. «Так вот, нам нужно подумать о том, как воевать со шведами, обсудить их тактику, Ведь знание противника уже половина победы, или не так? — спросил я собравшихся. — Конечно, так, — ответил Прохор, лучше остальных, усвоивший мои недолгие уроки тактики и общей стратегии. Увы, но времени для преподавания в корпусе у меня уже не оставалось совсем. Казалось бы, все должно быть наоборот. Аппарат налажен и понемногу начал работать. Чиновники присмирели, получают жалование. В казну поступает достаточно денег. Однако времени по-прежнему не хватает. И даже приходится одалживать оное у следующего дня. Правда, в качестве альтернативы личному преподаванию я придумал изложить все то, что знаю о тактике, в одном пособии, которое будет основным руководящим документом «Витязей». Только ведь надо все продуманно сделать. Модернизация идет полным ходом, пришлось даже старые фузеи кадетов переправлять на склад в Рязань для нужд рязанского полка. Почему именно так? В первую очередь из-за того, что все обеспечение воюющего полка ложится на земли, формировавшие его. На смену устаревшим тактическим действиям приходят более совершенные и полезные построения, опирающиеся на облегченное оружие, имеющее в скорострельности пятикратное превосходство над противником. Жаль только, все новые фузеи гладкоствольные. Увы, но нарезные штуцеры находятся в процессе разработки. Все же Дима, набравший себе помощников из числа витязей и мастеров-токарей, попросту не успевал все сделать и опробовать. К примеру, после похода на юг России было единогласно принято решение о более тесном взаимодействии пехоты и артиллерии, на деле доказавшей свою полезность, а главное, саму возможность соблюдения новых тактических построений. Пока только половина брошюры написана. Приходится каждую запятую продумывать. Хорошо, хоть удалось по чертежам французского аналога создать печатный станок в Петровке, в одной из мастерских, спешно переоборудованной под типографию. Иначе печать готового наставления могла бы стать тем препятствием, которое заставляет людей опускать руки и больше никогда не браться за сие дело. Вопреки практике Петра, я настоял, чтобы Федор Волков, мой партнер по железоделательному заводу, купил чертежи станка во Франции, который уже десятилетия ведет войну с половиной Европы и, надо заметить, в целом неплохо воюет. В итоге новые кадеты «Витязи», наряду с письмом, счетом и чтением, учатся по началам тактики. Пример для русского воина. Первой книжки, отпечатанной сразу же после пары десятков экземпляров Библии, тиражом чуть больше сотни экземпляров. Кроме этого, в их подготовку, помимо строевых упражнений, устава и воинских игр, добавили освоение премудрости строения фузеи и артиллерийское дело. А как без этого, если кроме колпаков, выплавляемых в литейных Заокского железоделательного завода под руководством Ивана Нестерова, витязям придется сражаться и другими орудиями. В жизни всякое бывает. Да и оружие противника надо знать в лицо, а его характеристики и вовсе, как молитву, заучивать. Как сейчас вспомню, чего стоило создание первых колпаков, удивляюсь, что не посидел. До сих пор в загадках путаюсь. Поначалу, начертив на бумаге новую пушку, я не думал, что будут какие-то сложности с ее производством. Подумаешь, одну деталь перелить в другую форму и все дела. Всю глубину неверности своего суждения я понял еще при первых неудачных попытках создания самой пушки. Правда, надо заметить, что создавать колпаки Дима с мастерами-литейщиками научились довольно быстро. Вот только первые орудия оказались негодными в плане стрельб. То лафет после выстрела на пару десятков шагов отлетает, то калибр хромает. Короче, доработка была, не дай бог. Плюс ко всему, в этих же мастерских отливали ядра и гранаты, которые потом поступали в Петровку, где и хранились. А гранаты, ко всему прочему, еще и начинялись пороховой смесью и картечью. Да и после полевых испытаний, к как можно назвать стрельбы орудий во время подавления восстания Булавина, открылись некоторые не совсем приятные моменты данного оружия, такие как прыгание пушки из-за дефекта лафета, пропущенного при единичных стрельбах, а также то, что стрельба ядрами оказалась не столь эффективной, как хотелось бы, так что доработок хватало. Но не бывает все сразу хорошо, только с опытом, накопленным на своих и чужих ошибках, человек находит золотую середину. Поэтому в конечном итоге, благодаря усилиям мастеров, нам удалось создать совершенно новый образчик лафета. Его конструкция состояла из станка и хода и имела возможность небольшого относительного перемещения. Станок состоял из двух взаимно скрепленных штампованных стальных станин, края которых были загнуты внутрь под прямым углом, и подъемного винтового механизма. Благодаря этой новинке, кроме вертикального изменения угла выстрела из пушки, мы получили возможность изменения относительно небольшого угла в горизонтальной плоскости до 10 градусов, без смены положения самого орудия. Конечно, из-за этого вес колпака стал несколько большим, нежели ранее, но он по-прежнему был чуть ли не в полтора раза легче своих товарок, и это вместе с лафетом. Также на новых орудиях были изменены устройства наведения. Если раньше для наведения орудия на цель на стволе орудия устанавливалась мушка, а на казённике целик, то теперь добавлялось также первое оптическое устройство, сделанное одним из помощников Дмитрия Демьяном Топоровым. «А что толку от того, что мы изучим шведа?» — спросил Николай у друзей. «Ведь Карл вообще может что-нибудь новенькое учудить. Вспомните его засланца перед битвой при Лесной». «Тот ты не прав, Никола», — опередив Прохора, сказал Артур. «Карл считает себя шведским Александром Македонским, который пройдет по Руси, словно горячий нож сквозь масло. Поэтому он вряд ли отступится от канонов военной тактики. Его может хватить разве что на ночную атаку или обходной маневр войск. В остальном, я думаю, он будет придерживаться старых правил. Так к тому же, уже этой весной он захочет взять реванш, ведь государь лишил его армию фуража, провизии и боеприпасов». «Разве что так». «Именно так, и никак иначе. Даю руку на отсечение», — спокойно подтвердил Артур. «Тогда, господа, мы можем начать думать, как лучше использовать наших солдат для атаки шведов в случае их отхода в тыл для возможной перегруппировки». Весь февраль проходил в делах и заботах, пролетая словно реактивный истребитель траекторию враждебной Грузии. Каждый день мы собирались все вместе, и, отгораживаясь от внешнего мира на несколько часов, думали, спорили и решали, как лучше поступить в тех или иных ситуациях, порой находя очень оригинальные решения, до которых довольно-таки тяжело додуматься самому, сидя в одиночестве. Благодаря небу и правильному распорядку дня, который я, кстати, составлял лично, мы с моей прелестью проводили все свободное время, не считая ночных наших посиделок. Как я счастлив, что у меня есть такая девушка, умная, преданная, а главное, любящая. Вот только осознание того, что нам придется расстаться на неопределенный срок, меня расстраивало и выбивало из колеи, ведь терять любимую, пускай и временно, ой, как не хочется. Но ничего не поделаешь, дороже злата и поцелуев прелестных дев время сильных мира сего, ведь именно от них зависит, будут ли и далее в стране эти прелестные девы, не запуганные, не искалеченные войной и разрухой.